Все это было исполнено такого невероятного бесстыдства, такой чудовищной наглости, что Д'Артаньян не мог поверить тому, что видел и слышал. Ему казалось, что он стал действующим лицом одного из тех фантастических приключений, какие бывают только во сне. Тем не менее, он порывисто бросился навстречу Миледи, уступая той притягательной силе, которая действовала на него, как магнит действует на железо. Дверь за ними закрылась. Кэти бросилась к этой двери. Ревность, ярость, оскорбленная гордость. Все страсти, бушующие в сердце влюбленной женщины, толкали ее на разоблачение. Но она погибла бы, если бы призналась, что принимала участие в подобной интриге. И сверх того Д'Артаньян был бы потерян для нее навсегда. Это последнее соображение, продиктованное любовью, склонило ее принести еще и эту последнюю жертву. Что касается Д'Артаньяна, то он достиг предела своих желаний. Сейчас Миледи любила в нем не его соперника. Она любила или делала вид, что любит его самого. Правда, тайный внутренний голос говорил молодому человеку, что он был лишь орудием мести, что его ласкали лишь для того, чтобы он совершил убийство. Но гордость, самолюбие, безумное увлечение заставляли умолкнуть этот голос, заглушали этот ропот. К тому же наш гасконец, как известно, не страдавший отсутствием самоуверенности, мысленно сравнивал себя с де Вардом и спрашивал себя, почему, собственно, нельзя было полюбить его, Д'Артаньяна, ради него самого. И так он всецело отдался ощущениям настоящей минуты. Миледи уже не казалась ему той женщиной с черными замыслами, которая на миг ужаснула его. Это была пылкая любовница, всецело отдававшаяся любви, которую, казалось, испытывала и она сама. Так прошло около 2 часов. Восторги влюбленной пары постепенно утихли. Миледи, у которой не было тех причин для забвения, какие были у Д'Артаньяна, первая вернулась к действительности и спросила у молодого человека, придумал ли он какой-нибудь предлог, чтобы на следующий день вызвать на дуэль графа де Варда. Однако мысли Д'Артаньяна приняли теперь совершенно иное течение. Он забылся как глупец и шутливо возразил, что сейчас слишком позднее время, чтобы думать о дуэлях на шпагах. Это безразличие к единственному предмету, ее занимавшему, испугало Миледи, и ее вопросы сделались более настойчивыми. Тогда Д'Артаньян, никогда не думавший всерьез об этой немыслимой дуэли, попытался перевести разговор на другую тему, но это было уже не в его силах. Твердый ум и железная воля Миледи не позволили ему выйти из границ, намеченных ею заранее. Д'Артаньян не нашел ничего более остроумного, как посоветовать Миледи простить де Варда и отказаться от ее жестоких замыслов. Однако при первых же его словах молодая женщина вздрогнула и отстранилась от него. «Уж не боитесь ли вы?» Любезный Д'Артаньян насмешливо произнесла она пронзительным голосом, странно прозвучавшим в темноте. «Как вы можете это думать, моя дорогая?» — ответил Д'Артаньян. «Но что, если этот бедный граф де Вард менее виновен, чем вы думаете?» «Так или иначе, — сурово проговорила Миледи, — он обманул меня. А раз это так, он заслужил смерть. Пусть же он умрет, если вы осудили его», — проговорил Д'Артаньян твердым тоном, показавшимся Миледи исполненным безграничной преданности. И она снова придвинулась к нему. Мы не можем сказать, долго ли тянулась ночь для Миледи, но Д'Артаньяну казалось, что он еще не провел с ней 2 часов, когда сквозь щели жалюзи забрезжил день, вскоре заливший всю спальню своим белесоватым светом.